Дем падать не хотел, но и забраться наверх не мог. Не доставал руками до края, а цепляться по пути не за что. Корешок, на котором он болтался, был тем чудесным роялем, спасшим его от переломов в начале боя. Больше здесь не за что схватиться. Кряжистый бородатый мужичок косился снизу вверх не особо дружелюбно, скорее даже злобно, но ничего плохого сделать мне не мог. Повесив арбалет за спину, я вернулся за штучкой, встал на краю обрыва и предложил. «Ну что, неудачник, поговорим?» «Поцелуй меня взад!» Я вижу, что в своих предположениях по поводу отсутствия у детей могил мозгов был совершенно прав. Даже деревенский дурачок не станет грубить в такой деликатной ситуации. Но тебе до него далеко. Вздохнув подчеркнуто печально, взмахнул штучкой, перерезав основание корешка. Мужичок с тоскливым воем полетел вниз, быстро достигнув кучи небрежно окатанных камней, щедро наваленных в русле ручья. Высота здесь не меньше 7 метров, так что результат оказался предсказуем. Хрустнуло что-то сломавшееся. Это прибавило силы крику. Второй уцелевший тоже увеличил громкость своих причитаний. Дурной пример заразителен. Подождав, когда первая волна боли схлынет и меня, возможно, выслушают более-менее осмысленно, повторил вопрос. «Поговорим? Или в интересную игру поиграем? А играть мы будем в вопросы. Я спрашиваю, вы отвечаете. Наградой за правильный ответ будет то, что я не стану стрелять из арбалета. Насчет наказания, думаю, и сами понимаете, в долгу не останусь. Кстати, не мечтайте, что дам вам легко отмучиться. Я прекрасно разбираюсь в анатомии человека и знаю, куда стрелять, чтобы было очень больно, но не смертельно. Если разговор придется мне по душе, даже вытащу вас из воды и оставлю возле костра с запасом дров. Посидите, отдохнете, погреетесь. Ваши товарищи, думаю, рано или поздно захотят проверить, куда вы пропали, и помогут. Итак, первый вопрос. Сколько у вас кораблей и людей? В книгах злодеи обычно запираются или не в тему говорят что-то зловещее, но в реальности все несколько не так. Даже самые храбрые люди, оказавшись в ситуации, грозящей телесными повреждениями, далеко не всегда начинают играть в пленного партизана. Хотя случается всякое. Этот, сброшенный с обрыва, похоже, решил умереть молчуном. Но второй, с переломанными ногами, не стал запираться, сразу запел. «Мы все скажем, только вытащи нас отсюда!» «Отвечай, а там посмотрим», – неопределенно пообещал я. «У нас главным трис перевертыш, а под ним бак полурыжий и Адан чесотка со своими отами. У триса 3 галеры, у бака 1, у Адана 2». Полученная информация заставила меня остро почувствовать свою неполноценность. Понятия не имею, что такое ота и сколько человек в экипаже галеры. Внутренний переводчик тоже ничем не помогает. Переспрашивать как-то неудобно. Похоже, здесь это каждый ребенок знает. И за дурака примут. После чего начнут кормить наглой дезинформацией, в уверенности, что ничего не заподозрю. Одно только не удивило. Прозвище вожаков. Если учитывать их пиратские пристрастия, уголовные погоняло очень к месту. Болтун счел затянувшееся молчание плохим признаком и поспешно добавил. «Чесотка на побережье высадился. Охраняет путь и чистит тамошние места. Сам Трис прямиком к Мальроку идет, а Адан чуть отстал. Проверяет окрестности водного пути и охраняет большую часть эскадры. Народу здесь мало осталось, но попадается. Он искать умеет лучше, чем у него гримов не найти. Было». Собираясь с мыслями, решил показать, что я тоже в теме, и многозначительно произнес. «Слышал, что у Триса проблемы». «Так это когда было? Все уж мхом поросло, и сейчас он вновь у рулевого весла, а про понижение и вовсе врут. И ота его при 3 полных галерах, а там и 4-ю дума доведут, по лету еще заказано. Плохие времена у всех случаются, но сейчас-то все хорошо». «Ну, это понятно. Жизнь действительно – полоска варенья, затем полоска…» Так что с замечаниями своими я не мог прогадать. «Ну, чего молчишь? Вытащишь?» «Сколько людей за мной послали?» «Ты о чем?» «Чего непонятного? За вами кто-нибудь идет, или это все?» «Ублюдок! Много о себе возомнил!» Вмешался сброшенный с обрыва и, скрипя зубами от боли, пояснил. «Нас и так на одного слишком много. Тебя подлость выручила. Дерись ты честно, уже бы шел назад в путах». Я не стал объяснять неудачнику, что на войне не бывает подлых приемов. Все, что работает на победу, во благо. и обижаться на оскорбление тоже не стал. Просто прострелил ему голень левой ноги. Правая сломана, на ней он не почувствует всей глубины своей неправоты. И даже угрызений совести не возникло. Озверел от такой жизни не хуже старого волчары. Постаравшись как можно более зловеще ухмыльнуться после прокатившейся волны криков боли и проклятий, продолжил беседу с первым. «Так идут за вами другие или нет?» «Не знаю, не должны. Когда ты убил дозорных и убежал, нас собрали и послали следом, а Скью с самого начала пошел в одиночку, чтобы не упустить. Он лучший охотник за мясом, обычно его одного хватает. Должен был тебя обезножить или прикончить, а мы оттащить к озеру. Только пока бежали, ты гримов убил. Фиар вообще там остался, а Гатика послали к кораблю за помощью. Гримов надо было перетащить. Пока возились, пока свежего грима ждали. Время упустили. Не думали, что так долго идти придется. Ты ведь ранен, на снегу много крови осталось. Откуда могли знать, что столько пробежать сумеешь? Вообще думали, что сам вот-вот помрешь. Но Фиар рвал и метал, требовал, чтобы тебя живым к нему притащили. Рассверепел из-за гримов. Чего же он сам не пошел? Не по рангу ему за одиночками бегать. Да и с гримами надо было что-то решать. Ты двоих сильно искалечил. Ну, с гримами я уже понял. Это про милых песиков. Или название породы, или чего-то я в этих собаках не понимаю. Одно то, что они демом служат, удивляет, ведь не любят лучшие друзья человека всего, что с погонью связано. Сколько же воинов может быть на одной галере? Жаль, со мной никого из бакайцев нет. Эти о море знают все. 6 кораблей. Если на каждом, допустим, сотня, то вместе выйдет 600 демов. Хреново. В чистом поле против такой толпы у моих людей шансов не сказать, чтобы много. Экипировка и оружие у темных гораздо лучше, да и выучка, думаю, не хромает. Хотя в моем случае они маху дали, но я не типичный противник, в отличие от моих соратников. Если у бакайцев воинов доспехи более-менее, то у ополченцев в основном куртки стеганые, а уж про иридиан и говорить не хочется. По выучке там тоже не все просто. Эх, вот как воевать при таких делах? Как будто без этого проблем не хватало. «Вытащи меня отсюда!» – опять взмолился Дим. «Стемнеет скоро! Мы же дозорные охотники!» «И что?» «У всех обруч тишины и ошейник власти. У всех! Тут лежат 4 наших, одни смутные, да и земля почти благодатная. Разве не знаешь, что может случиться, когда стемнеет?» Не сказать, чтобы я понимал все сказанное, но хорошо запомнил свое самое первое незабываемое приключение в этом мире, после которого пришлось спешно удирать с необитаемого островка, на котором оказался после прибытия. Они поднимутся? «Я не знаю. От земли зависит. Ошейники у всех. Мы же охотники. При гримах». «Так они же твои дружки. Чего боишься?» «Но я ведь охотник, а не поводырь. Ты что, совсем ничего, кроме этого леса, в жизни не видел? Если ошейники наберут силу, то поднятым, что ты, что я, разницы вообще не будет. Вытащи, я тебе все рассказал, ты обещал!» Не помню, чтобы давал какие-нибудь обещания, но даже если и так, не вижу смысла ничего выполнять. Вот такая я бессовестная скотина, особенно в сложившейся ситуации. А чего миндальничать? Пусть я и диверсант из другого мира, но с завидной скоростью становлюсь частью этого. А здесь, наверное, не принято цацкаться с демами. Если раньше знал об этих ребятах лишь в теории, то 2 встречи с ними подтвердили правильность усвоенного материала. Приятно, что этот дем не запирается, общается охотно. Пожалуй, и впрямь стоит его вытащить. Глядишь, в благодарность еще что-нибудь расскажет. Связать руки, и чудный собеседник получится, особенно если костерок с горячими углями устроить. Заодно поработаю над телами, как это принято в пограничье. Штучки на 5 минут работы. Вообще-то обрубки принято жечь огнем, но это уже слишком. Я устал как шахтер, без сна отпахавший 3 смены. Не думаю, что четвертованные трупы, даже восстав, способны на что-нибудь серьезное. Ни в одном фильме ужасов такого не видел, да и без продукции голливудской не верится. А еще придется добить покалеченного упрямца. Я не живодер, и предстоящее мне не нравится, но этот мир жесток. Если хочешь выжить, то хоть немного должен соблюдать его законы. Вытаскивать наверх врага, не желающего общаться на интересные мне темы, неразумно. Да и кто знает, на что способны эти ребята. Может, он и без ног какую-нибудь пакость уже готовит. После всех этих ошейников власти и обручей тьмы, я готов поверить, что они умеют вызывать демонов или, допустим, чертей с балалайками. А оно мне надо? Если откровенно, спускаться вниз не хотелось. Сам лезу в ловушку, устроенную другим. Если за демами идет подкрепление, могу заработать новую порцию проблем. Но если и так, то двигаются они все по той же тропе, на которой никого не видать. Даже если мчаться со всех ног, минут 5-7 у меня точно есть. Хотя совсем уж без риска не получится, но на войне без него никак. Добивать раненого не пришлось. Точнее, как раз пришлось, но это стало результатом акта самозащиты, а не нарушения Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных. Когда, спустившись по расселине, приблизился, баюкая растревоженное плечо, этот фанатик швырнул в меня топор. Увернуться я увернулся, но он на этом останавливаться не стал, потянулся к голенищу сапога. Пришлось бросать штучку, будто копье. Уклоняться от метательного оружия на этих скользких валунах мне не улыбалось. Противнику деваться было некуда. Одна рука сломана, вторая занята вытаскиванием ножа, а травмы ног не позволяют быстро перемещаться. Поймал лезвие на всю ширину груди, после чего выключился почти мгновенно. Несмотря на мольбы второго дема побыстрее отсюда убраться, я спешить не стал. До темноты минимум час, так что по этому поводу можно не суетиться. Гораздо больше напрягает возможность подхода подкреплений к врагу. Фора в 5-7 минут – это хорошо, но маловато. Ведь прежде чем расчленять трупы, надо их обыскать на предмет наличия продовольствия и полезных в хозяйстве вещей. В частности, испытываю острую нужду в теплых штанах. Мои порядком и задрались после горно-лесных приключений, и ветер свободно прогуливается от дыры к дыре. Насчет провианта хороших новостей не было. Это меня расстроило. «Вы всегда по лесу налегке ходите, без вещевых мешков и без еды?» «Думали, что ты ранен сильно и далеко уйти не сможешь. Иначе бы, конечно, взяли. А так они нам незачем. Мы завтракаем на корабле, а потом обыскиваем берег, далеко от него не отходя. Галера тем временем переходит чуть выше, и там встречаемся. К чему нам лишнюю тяжесть таскать по этим камням, если и обед, и ужин всегда неподалеку? Да и в спешке выступили, не до сборов было. Вытащишь меня? Я много знаю, все расскажу». «Может, и вытащу. Штаны мне нужны». «Вон, снимай!» Дем указал на второго арбалетчика, разбившего голову при падении с бревна. «Хорошие! И не обгадил вроде!» Я счел совет дельным и поспешил к трупу. Если поначалу не видел смысла в чрезмерной спешке, то теперь мнение изменил. Не знаю, как там насчет ходячих трупов и подхода подкреплений, но находиться в каньоне даже при свете дня неуютно. Слишком сильно здесь, внизу, шумит вода, заглушая звуки леса. К обрыву дивизия солдат выйдет, а я узнаю об этом, лишь когда они начнут плевать на голову. К тому же демы каким-то непонятным способом умеют приглушать создаваемые ими звуки. Действует этот эффект, похоже, недалеко. Когда лучник перебрался на другой берег, я в засаде слышал, как скрипит обломанная вершина дерева. Видимо, выходило за радиус действия их возможностей. Лай собаки тоже доносился отчетливо. Наверное, иногда давали больше свободы, удлиняя поводок. В общем, неуютно здесь торчать. И хотя Дем уверяет, что за ним не шли другие, но я не столь наивен, чтобы верить во все им сказанное. Сейчас быстренько расчленю трупы и потащу его наверх. Но сперва штаны. В стороне густо посыпался снег с потревоженной вершины дерева. Вроде ничего страшного, на краю никого не видать. Похоже, вездесущие вороны уже засекли перспективное в плане жратвы место и занимают места вдоль пиршественного стола. Да пожалуйста, мне такого добра не жалко. Покалеченный не ошибся. Покойник и впрямь оказался человеком деликатным и не испачкал штанов. Внизу, правда, намокли, ноги в ручей угодили, но это легко исправить. Расстегнул ремни доспеха, кое-как задрал кверху непослушную толстую кожу, справился с поясом. Потом с узлом веревки плетенки. Затем начал стаскивать штаны, но безуспешно. Они за что-то зацепились сзади. Перевернул тело животом на огромный валун, ухватился за грубую шерстяную ткань. Дернул, одним махом оголив волосатые ляжки до колен. И в этот миг гнусавым глазом с небес обличающе грянуло. «Ты что это делать собрался, извращенец?»